Издательство «Эксмо», Валерий Шарапов. «Зловещий трофей». Пролог. Ближнее Подмосковье, лесной массив восточнее Ярославского шоссе, конец мая 1945 года. В одном из овражков посреди густого смешанного леса, простиравшегося на многие километры северо-восточнее Московской окружной железной дороги, горел яркий костерок. Возле него сидели двое относительно молодых мужчин. Точно их возраст определить было сложно. Оба давненько не стригли волос, не брились, не посещали баню. В таком же неопрятном состоянии пребывали их одежда с обувью. Вечерело. От безветрия дымок тянуло вверх, но в сумерках над лесом его не приметил бы ни один внимательный взгляд. Дно овражка было покрыто слоем прошлогодней листвы, сквозь которую обильно пробивалась молодая травка. По правую руку от светловолосого мужчины лежал кожаный коричневый шлемофон, немецкий пистолет-пулемет МП-40 и офицерский ремень с брезентовым подсумком для трех запасных магазинов. На мужчине был старый пиджак, надетый поверх тонкого шерстяного свитера. Черные широкие брюки, легкие тряпичные туфли непонятного цвета. По левую руку был накрыт стол. Столом служила старая измятая газета «Известия» от 10 мая 1945 года. На ее первой странице размещались в ряд три портрета – Сталина, Черчилля и Трумана. Слева под портретами публиковалось обращение товарища Сталина к народу. Справа – приказ Верховного Главнокомандующего. Текст обращений приказа был не разобрать, так как аккуратно на них лежала нехитрая закуска, испеченная в зале картошечка, пожаренная на костре рыбка, вскрытая банка консервов до краюх ржаного хлеба. Второй мужчина был немного постарше, высок, широкоплечий и хорошо сложен. Одет он был в добротную офицерскую форму, зеленый китель без погон, в синие галифе, давно не чищенные хромовые сапоги. Кителек и галифе, правда, были на размер или двое поменьше, видно, достались чужого плеча. Рядом с ним на расстеленной шинели валялся ремень с большой кобурой армейского вальтера и эсэсовский кинжал. Чуть подальше на траве лежали удочки и срезанные свежие лещины. Между ног здоровяка стоял раскрытый вещмешок, над которым он разливал по кружкам водку. «Давай, Игнат, за удачную вылазку!» — подал он кружку напарнику. Тот принял посудину, с удовольствием вздохнул запах водки. «Чтоб нам завсегда фартило!» — сказал он низким хрипловатым голосом и залпом опрокинул в себе алкоголь. Выпив, принялись за картошечку и рыбку, которую недавно наловили в прудах между Мытищами и Оболдино. Немного придавив в желудках голод, закурили. «Хорошо», — откинулся на шинель здоровяк. «Скоро лето, заживем». «Летом везде хорошо», — согласился Игнат. «Но знаешь, что я тебе скажу? Опасно возле Москвы отираться. Здесь одних НКВДшников, пехотный корпус, если считать по головам. Плюс легавые, вояки да мосоры. Не равен час напоримся. Что предлагаешь?» «На юга надо подаваться. На Кубань, на Кавказ или к Черному морю. Я дезертировал в мае 44-го и сюда добирался кружным путем через Ростов и Ставрополь. Тут только до октября можно жить припеваючи, покуда морозы не вдарят. А там круглый год, как у Христа за пазухой. Воруй, да пей сулейку. А что там конкретно?» «Тепло там, Паша, и это главное. А так, народу поменьше, жизнь поспокойнее. Фрукты, овощи, баранина, вино». Здоровяк по имени Павел глубоко затянулся табачком, задумался. Потом поднялся с шинели, сел, пульнул окурок в костер. Сплюнул в сторону и сказал. «Тепло я люблю. В штрафной роте на всю оставшуюся жизнь насиделся. По блиндажам да окопам в лютый мороз и в распутицу. Солнце хочу. Только чего ж пустым-то ехать? Там надо местечко подыскать, осмотреться. Может, шоблу подходящую полукать. Для этого Игнат Башли надо иметь». «Так взяли ж». Паша усмехнулся, оскалив два золотых зуба. Из кармана галифе он достал и бросил на шинель десятка-два скомканных купюр, а из нагрудного кармана кителя вынул горстку золотых ювелирных изделий. «Этого хватит только на дорогу, а там что же, в паломники подаваться?» «А помнишь, ты сберкассу предлагал взять?» «Было дело». «Так чего ж, давай мусолим и организуем налет, прихватим 100 кусков на личмана, а?» «Не пыли». Здоровяк разлил по кружкам оставшуюся водку. Тут помозговать надо. Времечко ныне неспокойное. Война закончилась, страна в разрухе, жрать нечего. А денег на руках много, особливо у демобилизованных офицеров. Вдруг Рябой денежную реформу замыслит. Что тогда делать сотни кусков? Заявиться с ними в другую сберкассу и попросить поменять? Вопрос поставил простоватого Игната в тупик. Выпив водку, он схватил кожаный шлемофон, занюхал им и прохрипел. «Как же быть?» В ответ Паша сгреб в шинели скомканные купюры, на шинели остались лежать золотые ювелирные изделия. «Рыжье и шелуха. Усек?» «Нет». «Рыжье и шелуха всегда останутся в цене, а после любой реформы». «Точно!» — расплылся в улыбке Игнат. «То-то же. А барыга в любом городе найдется. Только вот что». Здоровяк рассовал обратно по карманам добычу. «Чтобы дело вышло верным, надо бы оседлать агрегат». «Автомобиль, что ли?» «Да. Чего ты на меня вылупился? На нем сподручнее делишки обстряпывать и от мусорню ходить. А коли справим добрые бирки, то и на юга махнем на собственных колесах». Небо становилось серым, в лесу быстро темнело. Паша вынул из вещмешка вторую бутылку водки, разлил по кружкам очередную порцию. Выпив и закусив, дружки еще долго обсуждали у затухавшего костерка планы на ближайшее будущее.